Он посмотрел на нее и сказал, ухмыльнувшись: «О, я читаю все, что о тебе пишут. Естественно, меня это интересует». «Ах, естественно!» Она снова села. «Интересует и в такой степени, что пока бушевала эта компания, ты мне ни разу не написал и не позвонил. Однако я не об этом хотела поговорить. Я пришла поговорить о размолвке. Кто-кто, а ты об истории с этой картиной кое-что знаешь». «Все знаю». «Прекрасно. Так расскажи мне, что знаешь». «Хорошо», — неожиданно легко согласился он. «Хотя рассказывать, собственно, нечего. Ты, вероятно, и сама догадалась. Или Герц тебе объяснил?» «С тайну не по вкусу поднявшийся вокруг тебя шум. Он прикинул, что на роль жены ты теперь не подходишь. Баба в фильме слишком зла и непривлекательна. Стайн считает, что тебе нужно перевоссоздать свой образ на публику. И он, конечно, прав. Фильм Герца тебе только напортит, а не поможет». Стайн надавил на Герца, и тот сразу осыпался, как песочный домик. Пошел на попятную, тем и кончилось. «Ясно», — Элен холодно на него посмотрела. «Ты и Джо Стайн, похоже, вдруг стали большими дружками. С чего бы?» «Ну, тут начинается самое интересное», — улыбнулся Тед. «Я ухожу из сферы и начинаю работать на Стайна. Оба продолжения Эллис я забираю с собой». «Что-что?» Тед начал раздражаться. «Я ухожу к Стайну. Что тут непонятного? Сфера мне вот как осточертела. Я заработал им кучу денег, а они только и делают, что манежат меня. Не приняли бюджета для Эллис 2, предложили сократить его до 6,7 миллиона долларов, а это уж простите. И потом, не нравится мне этот тип, Шер, я ему не верю. Сидит себе и думает, что мной можно вежливенько помыкать. Так нет же, пусть не надеется. Когда-то мне была нужна сфера, теперь я в ней не нуждаюсь. А Стайн уж сколько лет как старается переманить нас к себе. Я...» «Ты сказал, нас, Тед?» «Да, нас, разумеется, нас. Не могу же я ставить Эллис 2 без тебя». «Да уж, едва ли». «Не могу, но не в этом суть. Как только в сфере прослышали про Стайна, там пошли на большие уступки, да, на большие». Он подергал себя за бороду и лучезарно улыбнулся Элен. «Знаешь, сколько раз этот недомерок Шер звонил мне вчера?» 12. «Да, заставил я их побегать. Бюджет повысили до 12 миллионов. И это всего за одни сутки». «До 12? Уставилась на него Элен. «Значит, ты остаешься в сфере?» Тед хихикнул. «Нет, не останусь. Но они пока об этом не знают. Стайна их предложение тоже подхлестнуло. Он дает 13,5. А этого хватит с лихвой. Я перехожу к Стайну». «Так-так», — Элен потупилась и стала разглядывать свои руки. Она действительно начала понимать, и понимать очень ясно. «На роль Лизы, я полагаю, Стайн подыскивает другую актрису». Она знала, что эта реплика заставит Теда расколоться, и не ошиблась. «Другую актрису?» Он удивленно сморгнул. «Не будь дурочкой, ему нужна ты». «Но мне казалось, мой образ на публику его не устраивает». «Я сказал, для размолвки, не для Эллис. А это совсем другое дело. Лиза — персонаж симпатичный. Зрители отождествляют тебя с Лизой. К тому времени, как они увидят тебя в продолжении, в общем, твоя роль заставит их начисто забыть весь этот газетный бред. Как-то. тебя станут воспринимать по-старому, и всем твоим проблемам конец. Улыбка его сделалась еще шире. И в этом тебе поможет Эллис-2, я помогу, а больше никто. Элен поставила кружку с чаем на пол и произнесла, тщательно выбирая слова. «Что ж, Тед, с твоей стороны это очень мило. Не сомневаюсь, я должна на тебя молиться. Но видишь ли, самое странное, меня больше не волнует мой имидж. Не волнует и то, что думает про меня вся эта собачья публика». «Неправда. Должно волновать», — прервал ее Тед. «Это зрители сделали тебя тем, чем ты стала. Ты в них нуждаешься». «Нет, не нуждаюсь. И не им решать за меня, кто я есть и что мне делать. Хватит, конец. Не им, Тед, и не тебе. Да». Она замолчала, Тед тоже. Он уставился на нее пристальным взглядом. Она решила задать ему еще один последний вопрос, хотя заранее знала ответ. «Продолжение», — сказала она, — «Эллис-2». «Когда ты собираешься приступить к съемкам? В июле? Как было намечено?» Он сразу расслабился. «Ну, можно, конечно, подождать до июля, чего там?» Он подался вперед. «Но мне казалось, ведь у нас все готово. С формальностями можно быстро покончить. Теперь, раз тебе не придется сниматься у Герца, ты свободна. Так что, думаю, можно начать, скажем, во второй декаде июня. Если понятно, не возникнет никакой заминки». «Заминка возникнет», — сказала Элен, вставая. «Я не буду сниматься». «Что? Это ведь твоих рук дело, верно?» Она наградила его холодным взглядом. «Ты сговорился с Джо Стайном, обещал перейти к нему и Вэй-Ай на двух условиях. На одном — больше денег и только. Требовалось выбить из него необходимый бюджет. Это мы и обсуждали». «На двух условиях, Тед. Больше денег, и чтобы я не снималась у Грегори Герца в размолвке. Или нет?» «Нет, нет, что ты, тут я ни при чем, не сходи с ума. С этим фильмом вопрос упирался в то, что и время, и образ неподходящие, я же тебе объяснял». «Да, объяснял, только я тебе не верю. Я тебя достаточно хорошо знаю, Тед, и начинаю понимать, как ты работаешь. Хотя ума не приложу, почему для тебя имело такое значение, снимусь я у Герца или нет. Мне хотелось, чтобы ты снималась в Эллис-2. Я же специально для тебя писал сценарий», — проговорил он угрюмо. Он тоже поднялся и теперь стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Тед, как ты не понимаешь, что это ровным счетом ничего не меняет. К тому времени, как ты передал мне сценарий, я почти решила сниматься в другой картине». «Ты уже раз снималась в его картине. Зачем тебе понадобилось делать вторую?» Он сделал паузу. «И Герц вообще мне не нравится, я его презираю. Это я сделал тебя звездой, а он только снимает сливки. Просто-напросто крадет тебя у меня». «Вот этого, Тед, я тебе не позволю. Ты не будешь распоряжаться моей жизнью». Элен гневно повернулась и пошла к дверям. Тед поспешил следом. «Что ты задумала?» «Я ухожу, Тед». «Нет, постой!» Он взял ее за руку. Его прикосновение было неприятно, Элен. Ее передернуло. Тед тут же убрал руку. «Не спеши. Задержись на минутку. Мне нужно кое-что тебе показать. Пожалуйста, Элен. Погоди. Я все расскажу, честное слово. Все-все». Элен колебалась. К ее удивлению, Тед отошел, поспешно пересек комнату и открыл дверь в дальнем конце. В проеме она увидела площадку и ведущую вниз лестницу. «Прошу тебя, пойдем. Это не займет много времени. Тед, мне в любом случае пора уходить. Я обещала Кэт, что скоро вернусь. Всего 5 минут, честное слово». Он выбежал на площадку. Элен помешкала и последовала за ним. С неохотой, потому что чувствовала во всем этом какую-то для себя угрозу. Поэтому она и сослалась на Кэт. В действительности Кэт была ни при чем, Касси увела ее на весь день. На площадке она остановилась. Тед успел спуститься на половину пролета, он поднял на нее глаза и снова попросил: «Ну, пожалуйста, я хочу, чтобы ты поняла, хочу тебе объяснить». Элен начала спускаться. Тед улыбнулся и поспешил вниз. Хоть Элен и было не по себе, она с любопытством оглядывалась по сторонам. Особенно смотреть было не на что. Голые ступеньки, перила и стены выкрашены в белое. Лестница упиралась в длинный коридор с закрытыми дверями по обе стороны. Свет давали 2 окна, расположенные в торцах коридора. На окнах были белые шторы, опущенные до самого низа. Пахло дезинфекцией и сыростью. «Сюда!» Тед мягко скользнул к третьей двери, остановился и, как раньше, подождал Элен. Разгладил лацканы черного пиджака и глянул на нее снизу вверх, чуть склонив голову на бок и слегка улыбаясь. «Вот моя комната. Я здесь работаю. Думаю, она тебе понравится. Должна понравиться». Он взялся за ручку, повернул, широким жестом распахнул дверь и отступил, пропуская Элен вперед. Она вошла, вздрогнула и застыла на месте. Небольшая комната размером с тюремную камеру. К единственному окну прибита, а поверху еще прихвачена липкой лентой белая штора. В комнате стояли аккуратно заправленная узкая койка, голый письменный стол и единственный стул. Больше в ней не было ничего, за исключением фотографий, но они обступали со всех сторон. Снимки покрывали пол, потолок и все 4 стены, тысячи и тысячи, вырезки из газет и журналов, рекламные кадры из фильмов Теда, в которых снималась Элен. Тысячи ее образов, больших и крохотных, цветных и черно-белых. И везде только она, если на снимке помимо нее фигурировали другие, их отрезали. Безумный этот коллаж был подобран тщательно и дотошно. Каждый снимок вплотную прилегал к соседнему. Заполненные участки отливали слоем нанесенного поверху лака. В центре пола, чуть ли не под ногами Элен, красовалась афиша короткой стрижки с ее изображением. Девушка в белом платье. Нет, она сама в белом платье, аккуратно приклеенная к полу. Афиша слегка запылилась. Тед наклонился, суетливо смахнул пыль и выпрямился с гордой улыбкой. «Сейчас работаю над соседней комнатой», — сказал он. Начал с потолка, он идет первым, потом стены, за ними пол. «Тед, зачем?» — повернулась она к нему. От невероятности увиденного и потрясения глаза у нее стали совсем круглыми. Воцарилось молчание. Тед вздохнул. «Не нравится, а я думал, понравится». «Я не о том, Тед!» Элен почувствовала, что у нее сердце разрывается от острой жалости к Ангелине. Весь ее гнев испарился. Она пыталась найти слова, которые бы его не обидели, но в голову приходило совсем не то. она не видела выхода. «Может, теперь ты поймешь», — сказал Тед с дрожью в голосе. «Я не мог позволить тебе сниматься у Герца. Ты должна была работать со мной. Да, все это правда. Я поговорил с Джо Стайном и предложил ему сделку. Он купился на месте. Я знал, что так и будет. С режиссерами вроде Герца никто не считается. В Голливуде таких, как Герц, пруд пруди. Немного таланта, не глуп, работоспособен. Но он не художник, Элен, в отличие от меня». Он замолк, переводя дыхание, напряженно ловя ее взгляд. «Я надеялся, ты поймешь, прочитав мое посвящение на рукописи сценария. Я там пометил число и все прочее, дату, когда мы познакомились. Знаю, Тед, я читала, но...» «Тогда я просто не мог понять. Ты увидела посвящение, прочла сценарий и ничего не сделала? Как так? Я не мог связать концы с концами. Мне было больно. Получалось, что ты меня не любишь. Тед, послушай, мы друзья. Мы вместе работали, но...» «Нет, не друзья. Не нужно этого говорить. Ты знаешь, что это неправда». Он чуть подвинулся, так что оказался между Элен и дверью. «Мне не хочется произносить слово «любовь». Это пустое слово. Говорят, любовь, а подразумевают секс. Я не это имею в виду. Это меня не интересует. Не стремлюсь я тебя целовать, не стремлюсь к тебе прикасаться». Он замолчал и тихо хихикнул. «Иногда по ночам я прикасаюсь к твоим изображениям. Это другое дело. Но мне бы хотелось тебя снимать, понимаешь, если б мы ни от кого не зависели...» Он внезапно поежился и отвернулся. «Мне бы хотелось снять тебя прямо сейчас. Жаль. Элен, разреши, я схожу за камерой. Ну, пожалуйста». «Нет, Тед». Он остановился, снова повернулся к ней и глянул снизу вверх, склонив голову на бок. «Скажи, что понимаешь меня. Я же знаю, что понимаешь. И всегда понимала. Но мне бы хотелось услышать это из твоих собственных уст. Хотя бы раз». «Что услышать, Тед? Мы ведь крепко связаны, ты и я. Я понял это, когда впервые тебя увидел. Мы с тобой единое целое. Всегда им были и будем навечно. Даже когда умрем, и после нашей смерти пройдет много лет, люди будут смотреть наши фильмы и понимать, как если б мы были женаты. Только это еще лучше». В наступившем молчании они смотрели друг на друга. Элен начинала его бояться и надеялась лишь на то, что он этого не заметит. Прошла минута, он неподвижно стоял, продолжая молчать. И тогда она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Нет, Тед, это не так», — сказала она мягко. «Я вижу, ты веришь в свои слова, но ты должен понять. Я ничего такого не чувствую и никогда не подозревала, что ты к этому так относишься. Я уважаю твое творчество. Но я не люблю тебя, Тед. Не ощущаю между нами никакой особой связи. А тебе?» Она запнулась. «Тебе не следовало так поступать, Тед, несмотря ни на что. Даже любовь не дает тебе права распоряжаться чужой жизнью». Он молча смотрел на нее. В полутемной комнате очки мешали разобрать выражение его глаз. Лицо же его оставалось бесстрастным. Он кивнул раз или два, подошел к письменному столу, выдвинул ящик и извлек большие ножницы. Задвинул ящик, щелкнул в воздухе ножницами и спросил: «Как тебе мой костюм?» У Элен стало сухо во рту, горло перехватило. Она пыталась не глядеть на ножницы. «Ничем не отличается от всех остальных твоих костюмов, Тед», — спокойно ответила она. «Верно, не отличается. Модель я позаимствовал у одного человека, которого однажды видел. Мне она показалась удачной». Он шагнул к ней. «Стой смирно». Элен попятилась. За спиной у нее была стена с окном, справа койка. Тед по-прежнему загораживал выход. Она угодила в ловушку. «Сейчас», — повторяла она про себя, — «вот сейчас Тед перестанет улыбаться, вернет ножницы на место, они уйдут из этой жуткой безумной комнаты, и все будет в порядке». Теперь он подошел к ней вплотную, поднял ножницы и коснулся кончиками ее щеки. Элен усилием воли заставила себя не отдернуться. «Тед», — мягко сказала она, — «опусти ножницы». «Сейчас, не двигайся». Свободной рукой он удивительно бережно провел по ее лицу сверху вниз. Пальцы у него немного дрожали. Он поднял руку повыше и погладил ей волосы один раз. «Ты боишься», — сказал он, — «не бойся. Ты прекрасна. Прекрасней тебя я ничего в жизни не видел. У тебя прекрасные глаза, прекрасные волосы». Кончики ножниц были наставлены ей прямо в глаза. Лицо Теда выражало крайнюю сосредоточенность. Элен хотелось кричать, но она боялась. Она закрыла глаза и отвернулась. Ножницы скользнули по коже металлическим холодком. Она ощутила руку Теда на шее, услышала лязг ножниц и открыла глаза. Тед держал в руке длинный локон ее светлых волос, разглядывал, намотал на палец, прерывисто вздохнул, выпустив из легких воздух, посмотрел на нее и улыбнулся своей обычной добродушной улыбкой. «Это мне на память. Спасибо». Торопливо пошел к столу и спрятал локон и ножницы в ящик. «Все в порядке. Прости, если я тебя напугал, но не было сил удержаться, чтобы не срезать локон на память. Я все понял, что ты говорила. Это не страшно. Ты не готова, просто до тебя еще не дошло, что мы в одной лодке. Когда-нибудь дойдет». Он замурлыкал себе под нос, прихватив зубами клок бороды. «Теперь я бы, пожалуй, поработал, если тебе по-прежнему нужно идти». Элен быстрым шагом направилась к двери. Тед выдвинул другой ящик и принялся, как то было ему свойственно, рыться в каких-то бумагах. Когда она взялась за ручку, он поднял глаза и спросил: «Ты не станешь сниматься в Эллис? Не передумаешь?» «Поэтому ты меня и привел сюда, чтобы я передумала?» «Подумал, вдруг это поможет?» «Нет, Тед». Она ожидала новых доводов, повторных уговоров, но не услышала ни тех, ни других. «Что ж, нет так нет», — сказал он беззаботно. «Сейчас ты на меня злишься, так что не время говорить об этом. Можно и подождать. Все остается в силе». «Тед, я не собираюсь менять решение, тем более теперь». «Вот как?» — улыбнулся он. «Господь Бог тоже снимает фильмы, представь себе. В них полно образов, как в моих картинах. Прекрасный танец со сложными фигурами. Тебе не предсказать, чем кончатся мои фильмы. Не предскажешь ты и будущего. Откуда ты можешь знать, что не передумаешь через год, через два, через 10 лет?» Элен изумленно на него посмотрела. «Тед, ты ведь не веришь в Бога. А я не верю, что ты готов ждать 10 лет, чтобы снять меня в Эллис». «Отчего же? Готов. терпение у меня достанет. Ну, может, не 10 лет, там поглядим. Он сверился с часами. Пожалуй, не буду работать. Может, еще успею досмотреть третьего человека. Я поднимусь с тобой.